Было без 6:50. Рановато для встречи с Джеймс Треттоном. Дарси решила заскочить в дубовый зал. Фред, здешний метрдотель, был ее давнишним знакомым. Сколько она себя помнит, они с родителями всегда останавливались в Плазе, когда приезжали в Нью-Йорк. То, что вчера сказал Майкл Нэш, не давало ей покоя. Хотел ли он дать ей понять, что у нее настоящий комплекс из-за услышанных в детстве небрежных, даже недобрых слов, которые не имеют теперь под собой никакой почвы? Она поняла, что с нетерпением ждет следующей встречи с Нэшем. «Боюсь, что напрашиваюсь на бесплатную консультацию, но я хочу спросить его об этом», — призналась она себе. Навстречу к ней с улыбкой бросился Фред. Ровно в 7 она вошла в бар. Джей Стрэттон сидел за столиком в углу. До этого она встречалась с ним лишь однажды в квартире Эрин. Первое впечатление было явно не в его пользу. Сначала он сердился, что пропало колье для Бертолини, а когда оно нашлось, стал высказывать беспокойство по поводу пропавшего мешочка с бриллиантами. Его несравнимо больше волновало колье, чем тот факт, что пропала Эрин. Сегодня это был совершенно другой человек. Он прямо из кожи вон лез, стараясь произвести на Дарси приятное впечатление. И тем не менее Дарси была уверена, что настоящего Стрэттона она видела в тот первый раз. Она спросила, как он познакомился с Эрин. «Только не смейтесь, так случилось, что она ответила на мое объявление в газете. Я слышал о ней от других ювелиров и позвонил. Ну, знаете, как это бывает. Бертолини как раз спрашивал меня, кто бы мог сделать новую оправу этим камням, и когда я получил ее письмо, сразу вспомнил ее конкурсную вещицу, которая завоевала премию Эйера. Мы встретились. У нас были исключительно деловые отношения. Правда, как-то раз она попросила меня сопровождать ее на банкет. Клиент дал ей пригласительные билеты. Мы протанцевали весь вечер». Почему он счел необходимым подчеркнуть, что они были в исключительно деловых отношениях? Дарси показалось это странным. А Эрин тоже так считала? Всего полгода назад она как-то сказала Дарси с тоской в голосе: «Знаешь, Дарс, мне кажется, пора встретить кого-нибудь и по уши влюбиться». Вполне возможно, что это мог быть Джей Стрэттон, который сидит сейчас напротив, такой внимательный, красивый, способный оценить талант Эрин. «А что это было за объявление?» Стрэттон пожал плечами. «Если честно, я не помню. Я так много даю объявлений в разные газеты». Он улыбнулся. «Дарси, вы шокированы. Я попробую объяснить то, что я объяснял Эрин. Когда-нибудь я женюсь на очень богатой женщине. По объявлениям я со многими знакомлюсь. Пожилых женщин не так уж трудно убедить, мягко так убедить, что одиночество можно скрасить, если заказать новое, очень красивое, дорогое украшение или новую оправу для их собственных старых колец, колье, ну, или браслетов. И они довольны, и я доволен». «Почему вы мне это все рассказываете?» — спросила Дарси.